показывал уж кому?» «Не приходилось, Ваше Величество. Только слова ваши дали выход сокровенным мыслям, в которых я сам себе признаваться не решался. Жениться не собираешься ли?» «И в мыслях такого не имел. Что ж так, вот я к тебе свахой за сестрой твоей. Голицын очень руки ее просит». «Какое ж сватовство, Ваше Величество! Одного слова вашего достаточно, чтобы все свершилось по воле вашей». «Да не хочу я, чтоб по царскому слову». «О, Ваше Величество, разрешите мне не отвечать, иначе я рискую оказаться недостаточно учтивым». «Да нет уж, говори, непременно говори». «Вы вырываете у меня эти слова, Ваше Величество». «Так и договорились, мой грех». «Так что ж сказать хотел? А то, Ваше Величество, что я имел в виду не царское слово». «Какое же?» «Прекрасные дамы. С царями спорят, с красотой никогда. Я жду наказания за свою дерзость, Ваше Императорское Величество». «За дерзость, говоришь? Это ты сейчас по красоту-то придумал?» «Всегда так думал, с тех пор, как увидал вас во дворце царском». «Когда ж это случилось?» «Тому лет 15. С тех пор не знаю и вообразить не могу иной красоты воплощенной». «Изменилась я с тех пор, Иван Иванович. Вы стали еще прекраснее, Ваше Величество, и вы это знаете. Самые прекрасные кавалеры Европы повторяют вам это каждый день, не сомневаюсь. Чем вас могут удивить мои слова? А когда вы скачете на лошади, спрыгиваете с седла, кто может удержаться от возгласа восхищения? Я не говорю о танцах, они ваша стихия, и вы не знаете себе в них равной. Но ради Бога, простите, Ваше Величество, я опять позволил себе забыться в присутствии монархини и заслужил 10-кратное наказание». «Да не сержусь я на тебя, с чего взял? Благодарю вас за милосердие, но я могу его исчерпать своими неуместными восторгами». Лондон. Министерство иностранных дел, правительство Вигов. «Милорд, на этот раз победу Бестужеву можно считать полной. Лесток в тайном приказе». «По обвинению?» «Точного смысла обвинений наш резидент не знает, зато ему известна подлинная подоплека ареста и следствия. Провал очередной интриги против канцлера». «Но резидент уверен, что речь идет именно о Лестоке, а не о каких-нибудь его свидетельских показаниях по чьему-то делу». «В отношении этого ни малейших сомнений нет. О винах Лестока открыто заявлено при дворе». «Итак, Франция потеряла все свои позиции при русском дворе». «Лесток объявлен не больше, не меньше, как политическим преступником и подвергнут пыткам». «Да, нельзя сказать, чтобы правление Елизаветы отличалось большей гуманностью, чем правление императрицы Анны. Ни в коей мере. Даже самый приблизительный подсчет политических преступников, сосланных в Сибирь, показывает, что число их возросло по сравнению с годами Анны почти втрое. Удивительно другое. Елизавета ни на мгновение не колеблется подвергать пыткам даже самых близких ей людей. В чем бы ни выражалось ее неудовольствие против Лестока, он сыграл большую роль в ее вступлении на престол. Поэтому императрице давно следовало от него избавиться. Не исключено, что Бестужев разобрался в ситуации и подсказал императрице столь выгодное для него самого решение. И все же как определяется, хотя приблизительно, обвинение Лестока? «Вмешательство в компетенцию канцлера и в сношениях с иностранными державами. Вариант обвинения маркизы де Лашатарди. Такой поворот возможен всегда, тем более граф имел неосторожность продолжать получать пенсию от французского правительства». «А французское правительство – неосторожность выплачивать эти суммы в виде постоянной пенсии. Дорогие подарки выполнили бы ту же роль, не оставляя столь заметных следов». «Несомненно. Но Лесток любил наличные деньги и имел бы трудности с перепродажей подарков. это не основание, чтобы рисковать своей головой так, как рисковал граф.